Слово «Америка» к тому времени у немцев стало вроде красной тряпки для быка. Американцы здорово досаждали немцам на море и с воздуха. «Может, пани тоже хотела бы туда уехать?» — поинтересовался офицер. «Нет», — решительно ответила я, — «мне пока и здесь хорошо. К тому же у меня на руках маленький ребенок». «Почему у вас с сыном разные фамилии?» «Я не хочу, чтобы мой ребенок вырос похожим на своего отца», — солгала я, не моргнув глазом. «Покойный отец Юлиан моего Яна усыновил. Правда, он не успел оформить необходимые документы. У меня есть его завещание, в котором он называет Яна своим сыном и оставляет ему все им нажитое, в том числе и этот дом». Офицер внимательно смотрел на меня круглыми, светло-серыми глазами. «И вы не стали бы переживать за вашего мужа, если бы его, предположим, посадили в тюрьму?» У меня упало сердце. Неужели им что-то известно об Анжии? Может, он на самом деле попал в гестапо? Я постаралась, чтобы мой ответ прозвучал как можно убедительней. Если он смог бросить меня одну с маленьким сыном на руках и удрать в Америку с какой-то шлюхой, почему я должна за него переживать? Тем более, что зря людей в тюрьму не сажают в той же Америке. Вы самостоятельная женщина, пани Ковальская. Вы тоже полька? По матери я воспитывалась в католическом приюте. Офицер не спешил уйти. Он разглядывал книги на полках. Там был Толстой, Гейн и Мицкевич. «Это ваши книги?» — поинтересовался он. «Нет, это из библиотеки отца Юлиана», — не моргнув глазом, солгала я. «А какие книги читал ваш бывший муж?» Офицер сделал особенный акцент на слове «бывший», и это можно было понять так, что Анджея уже нет в живых. «Когда мой муж учился в университете, он увлекался германской поэзией и философией. Потом он бросил университет, и...» Я замолчала. Я не хотела говорить, что Анджей работал репортером в газете с патриотическим уклоном. «Я вас слушаю, пани», — вежливо напомнил офицер. «И мы уехали в Америку. Свадебное турне. В ту пору мы еще, правда, не были мужем и женой. Мы поженились зимой. Почему вы не остались в Америке? Ведь ваш муж — человек довольно состоятельный, верно?» — допытывался немец. «Мне очень хотелось вцепиться в эту сытую, невозмутимую физиономию, и я сказала сдавленным от едва сдерживаемой злости голосом, потому что я полька, а не американка, и мой дом здесь, к тому же я очень привязалась к отцу Юлиану и не мыслила без него жизни. Кстати, мой бывший муж чувствовал себя в Америке как рыба в воде». Не знаю, удовлетворили или нет мои ответы этого вежливого немца с блекло-серыми глазами. Он, однако, ушел, и меня какое-то время не тревожили. На ночь я запирала все двери, окна закрывала ставнями, запирая их изнутри болтами. Однажды в окно нашей с Яном комнаты тихонько постучали. Я встрепенулась и мгновенно поняла, что это Анджей. «Иди к заднему входу», — шепнула я и кинулась на кухню. Он был худой, как смерть, и весь зарос волосами. «Так теплее», — пояснил он, — «не бойся, никаких насекомых у меня нет. Про отца Юлиана я все знаю, хочу есть и спать. Нет, сперва я приму ванну». Он заснул в ванной, и мне пришлось тащить его на кровать чуть ли не на руках. Я сидела и смотрела на спящего Анжея. Это был совсем другой, незнакомый мне человек. Черты его лица стали крупнее и заострились. Волосы потемнели. На лбу пролегла глубокая складка, придававшая его некогда юному лицу выражение мудрой суровости. Я не смела прикоснуться к Анджею. Мне казалось, я вижу сон, а когда снятся хорошие сны, я с детства знала, шевелиться нельзя. Я не испытывала никаких чувств и желаний, кроме страха, большого, всепоглощающего страха за жизнь Анджея и нашей с Яном. Я рада была видеть его живым и невредимым. Но в последнее время немцы, терпящие одно за другим поражение, не больно церемонились с местными жителями. Кое-кого из женщин в нашем квартале уже успели угнать на работы в Германию. Часа через два Анджей открыл глаза и сказал: «Уходи. Я должен выспаться, не бойся, меня никто не видел». Я ушла к себе, легла в постель, прижалась к посапывающему во сне Яну. Мы теперь спали с ним в одной кровати, чтобы было теплее, и беззвучно расплакалась. Радость от того, что Анджей жив, гасилась острым предчувствием беды, грозящей этому дому и его обитателям. Если бы не Ян, я бы ушла вслед за Анджеем. Я больше не могла жить без него, но мне не на кого было оставить Яна. Анджей вошел к нам в комнату на рассвете. Я только что заснула. Я издали услышала его шаги, но почему-то все никак не могла открыть глаза. Он сказал с порога: «Я бежал из лагеря. Мы уходим на восток к русским. Я ненавижу немцев и буду сражаться с ними до последнего вздоха». Анджей приблизился к моей кровати, склонился над ней и внимательно посмотрел мне в глаза. Сквозь щели в ставнях в комнату пробивался серый утренний свет. Я видела, как лихорадочно поблескивают его глаза. «Я проспал», — сказал он. «Теперь уже светло, и мне нельзя на улицу. Что делать?» «Останешься дома?» «Дома?» — переспросил он. «Да, я забыл, что это мой дом. Ян здоров?» Анджей присел прямо мне на ноги. Я изумилась тому, каким легким стало его тело. «Да, он болел воспалением легких, но...» Словом, удалось достать пенициллин. Сейчас он здоров. Пенициллин? Ведь он есть только у немцев. Мне помог комендант города. Ты ладишь с немцами? Подозрительно спросил Анджей. Приходится. А ты знаешь, что Яся забрали, и, я думаю, повесили? Догадываюсь. Меня допрашивал офицер из гестапо. Очень интересовался тобой. Я ему сказала, что ты уехал с любовницей в Америку. Анджей тихо рассмеялся, но сразу же оборвал смех. «Если я останусь на день здесь, я могу погубить всех вас». «У тебя есть какие-нибудь документы?» — поинтересовалась я. «Шутишь? У меня есть волчий билет, по которому меня без промедления отправят в Треблинку». «Юстина, нужно что-то придумать. Я ведь не могу взять и исчезнуть просто так». И тут у меня мелькнула сумасшедшая мысль. «Ступай в ванную, побрейся, только смотри, не порежься, все будет нормально». Он повиновался. Я встала и, не зажигая света, стала рыться в шифоньере в поисках подходящей одежды. Нашла свое старенькое из мягкой фланели платьице с кружевным воротничком, шерстяные чулки в полоску. В жестянке из-под бисквитов сохранились стеклянные бусы и заколка из папье-маше в виде розочки. У Анджея была нежная девичья кожа, покрытая легким пушком. Платье пришлось ему впору, правда, оказалось тесновато в плечах, но я быстро переставила крючки, потом я подвела горячими щипцами его волосы, уложила их в кокетливую прическу и заколола спереди розочкой. Анджей был очень красив в женской одежде, и у меня внезапно пробудилось желание. Оставалась проблема с обувью. К счастью, у меня у самой 40-й размер. Анджей носил ботинки на номер больше. Но домашние шлепанцы на танкетке и с бантом пришлись ему в пору. В той же самой жестяной коробке из-под бисквитов валялось серебряное колечко с большой бирюзой. Я знала, что это плохая примета. Но не могла же я надеть на палец молоденькой служанки в простеньком платьице и с дешевыми бусами на шее кольцо с рубином или бриллиантом. Без него же пальцы Анджея казались уж слишком мужскими. Выяснилось, что он умеет говорить женским голосом. Он рассказал, что играл в лицейском театре Клеопатру. Мы выпили на кухне кофе, потом я поставила тесто на пироги. «Если пожалуют гости, притворись, будто моешь раковину», — поучала я его. «Все время занимай себя каким-нибудь делом. Разбирай в буфете, на подоконнике, протирая тарелки. Ко мне редко кто заходит, но, думаю, осторожность нам не повредит. Да, кстати, тебя зовут Кристина, а меня ты называй пани Ковальска. Учти, ты не разговариваешь по-польски и ни слова не понимаешь по-немецки. Ты литовка с хутора. Скоро проснулся Ян. Анжи с любопытством рассматривал своего сына, с которым не виделся 2 года. Ян, разумеется, не признал отца. Он прятал лицо от чужой тети в складках моей юбки. Ян рос нелюдимым мальчиком. Мы с ним вели очень замкнутую жизнь. Я замесила и раскатала тесто, поставила в духовку кулебяку с грибами и капустой. Маленький Ян возился на ковре со своими кубиками в нашей с ним комнате. Анжи спал в гостиной на диване. И тут звякнул дверной колокольчик. Я вытерла руки, сняла фартук. В коридоре столкнулась с заспанным Анжием, спешившим на кухню. «Все нормально», — шепнула ему я. «Положись на меня». Это был тот самый офицер из тайной полиции. Сейчас он представился мне как Герр фон Шульц, поцеловал руку и приказал сопровождавшему его сержанту отнести на кухню большую плетеную корзинку. «Небольшие подарки для очаровательной пани Ковальски и ее маленького сына», — сказал он по-польски. «У вас пахнет пирогами, ждете гостей?» «Проходите, Герр фон Шульц», — вежливо сказала я. «Сегодня крещение Господа нашего Иисуса Христа. Кристина обожает возиться с тестом. Вы очень кстати, Герр фон Шульц. Сейчас поспеет кулебяка». «Кристина?» — заинтересовался немец, усаживаясь на диван в столовой. «Кто такая? Родственница? У меня, как вы знаете, нет никого на всем белом свете, кроме сына. Кристину я наняла по рекомендации пани Клещевски. Это была бакалейщица, которая, кстати, несколько дней назад рекомендовала мне в служанке какую-то девчонку по имени Кристина. Последнее время мне что-то стало страшно одной, да и по дому я не успеваю управляться». Сержант заглянул в столовую, а они с Гером фон Шульцем перекинулись несколькими фразами по-немецки, после чего сержант направился к выходу. Я к тому времени уже кое-что понимала по-немецки. Способность к языкам у меня, очевидно, в крови. Так вот, Герр фон Шульц отпустил сержанта на 2,5 часа. Я не спеша накрыла на стол. В плетеной корзинке оказалась ветчина, сыр, 2 бутылки мозельского муската и несколько плиток молочного швейцарского шоколада. Я не верила в бескорыстие Герра фон Шульца. Наверняка он преследовал свою цель. Он откупорил бутылку вина и налил нам по полному бокалу. «Зовите меня Рихардом», — сказал он, — «а я буду звать вас Юстина», — сказала я. «Меня зовут Юстина». «О, у вас, польских женщин, такие красивые звучные имена, а вот мужские я выговариваю с большим трудом. Тадеуш, Войцех, Анджей. Пейте, Юстина, только непременно до дна. За крещение святого младенца, говорят, его мать была еврейкой. Юстина, как вы думаете, христианство придумали евреи?» «Его никто не придумывал», — возразила я. «Бог существовал всегда. Почти 2000 лет тому назад он послал на землю своего любимого сына, чтобы тот искупил собственными страданиями человеческие грехи. Евреи распяли Христа при попустительстве римского наместника Понтия Пилата. Бог забрал своего сына к себе, и отныне Иисус Христос живет в сердце каждого христианина». Рихард смотрел на меня, как мне показалось, восхищенными глазами. Он вдруг улыбнулся, протянул ладонь и похлопал меня по руке. «Ах, Юстина, я очень уважаю верующих. В них чувствуется надежность и какая-то тайная сила. Но коммунизм все-таки придумали евреи, верно?» «Не знаю», — сказала я. «Меня не интересует политика. Я только знаю, что коммунисты взрывают господние храмы, сажают в тюрьму верующих. Если это правда, я их ненавижу».